35. Иностранщина и тлетворные взгляды. Филипп V, первый из Бурбонов, для нас тоже оказался еще тем подарочком. Под конец у него съехала крыша, и он отрекся от престола в пользу своего сына, Луиса I, который вышел у нас оторвы и бабником, но, к счастью, рано, в 18 лет от роду умер. И Филипп V снова взялся царствовать, но чисто номинально, поскольку управление всей нашей братьей взяла на себя королева Изабелла Форнезе. Правила она, ясное дело, по собственному разумению, но с опорой на поддержку двух своих фаворитов одного за другим, кардинала Альберони и барона де Реперда. Все могло с чрезвычайной легкостью полететь в тартарары, но на этот раз повезло, потому что времена уже изменились. Европа медленно разворачивалась к благоразумию будущему, и через дверь во Францию, которую распахнула, перед нами новая династия, стала приходить кое-что интересное. Как выражался мой уже неоднократно упомянутый учебник по истории для второго класса средней школы, еще раз, «Nihil obstat» от цензора каноника Дона Висенте Тена. На нашу родину проникли иностранщина и тлетворные взгляды. Однако верно другое, они проникли не в той степени, в которой требовалось. Вот если бы их проникло побольше... Но кое-что появилось и не так уж мало. Сопротивление самых твердолобых церковников и испанских аристократов не могло навечно перекрыть ход истории. По всей Европе галопом скакали новые идеи, появлялись просвещенные, прозорливые и умные люди, которым было гораздо интереснее изучать математические начала Ньютона, чем обсуждать вопрос, является ли чистилище твердым, жидким или газообразным. Люди, которые собирались использовать достижения науки и прогресса, чтобы в конце концов модернизировать этот темный воровской притон, расположенный к югу от Пиренеев. Мало-помалу вызревали благоприятные условия для некоторого прогресса, и по мере того, как век двигался вперед, это становилось заметно. В течение двух царствований Филиппа V, связанного с Францией, семейными обстоятельствами, Испания оказалась вовлеченной в несколько европейских конфликтов, из которых совершенно ожидаемо не вынесла ничего, кроме головной боли. Однако внутри страны дела в первой половине XVIII века существенно улучшились или хотя бы начали двигаться в этом направлении. В Испании впервые были разделены религия и правосудие и проведено разграничение между грехом и преступлением, или, по крайней мере, такая попытка была предпринята. Во власть пришла интереснейшая плеяда просвещенных чиновников, министров и даже военных, которые читали книги, получали знания, прислушивались в первую очередь к ученым и философам, а не к духовникам, и больше беспокоились о спасении человека в этом мире, чем в ином. И вот эта страна, в которой население не превышало 6 миллионов, с пятой частью нищих и еще одной пятой монахов и монашек, и дальго, рантье и разных праздно шатающихся, с растраченной казной и лежащим в придорожной грязи международным престижем, начала поднимать голову. Дела пошли еще лучше после 1746 года с приходом нового короля Фердинанда VI, сына Филиппа, который сказал решительное «нет» войнам и продолжил практиковать полезную привычку назначать компетентных министров. Людей со способностями, людей просвещенных, с желанием работать и видением будущего. Тех, кто, несмотря на противоречия и колебания во власти и в политике, сделал наш XVIII век, по-видимому, самым исполненным надежд и ожиданий за всю мучительную историю Испании. В первой половине того столетия оказывалось покровительство наукам и искусствам. Был создан новый, современный, компетентный морской флот, и при поддержке со стороны короля и государства были основаны академии, языка, истории и медицины, а также национальная библиотека. И вот стали появляться эффективные менеджеры и блестящие министры, такие как Патиньо или маркиз де ла Энсенада. Последний, кстати, вообще из ряда вон. Образованный, компетентный, энергичный, эталон просвещенного министра, он общался с самыми выдающимися учеными и философами Европы, способствовал развитию сельского хозяйства в масштабах всей страны. При нем были прорыты оросительные каналы. Он улучшил транспортную систему и коммуникации, восстановил королевскую армаду и покровительствовал всему, что имело отношение к искусствам и наукам. Короче говоря, это был один из тех великих людей, перед кем Испания и испанцы в неоплатном долгу, и имя которого, понятное дело, нельзя же отступить от обычаев, неизвестно сегодня испанским школьникам. Однако ни один из этих прорывов, ни одно из усовершенствований не проводились в жизнь без того или иного противодействия. Ожесточенное сопротивление тому, чтобы устремленная к прогрессу и будущему Испания расправила крылья, оказывали две силы. Одна из них — внешняя. Англия — худший и подлейший наш враг в XVIII веке. Другая была внутренней, но не менее изобретательной по части низости используемых методов. Это было наиболее экстремистское и реакционное крыло католической церкви, которое узрело в просвещении в отчину сатаны. Но об этом мы поговорим в следующей главе.